Братья и сестры, сегодня Господь подарил нам день благодати. Я хочу вас поздравить с юбилеем нашего братства и пожелать от Господа благословений в духовной жизни, принести добрый плод святости, порадовать нашего Господа, чтобы и нашим отцам, и дедам не стыдно было за поколение будущее, за то, что они восприняли этот путь веры, путь победы и знамя Евангелия пронесли дальше до прихода Господа. Я прочитаю текст, который записан во второй книге Паралипоменон, 15 глава, с 1 стиха. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: „Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилю, и взыщет его, он даст им найти себя». Братья и сестры, молодежь и гости наши, я хочу, чтобы это слово было в утешение всем нам сегодня. Здесь слова, которые сам Господь сказал через Духа Святого, через пророка, сказал для царя израильского, для народа Божьего. Здесь настолько открыта любовь Божья и расположение Бога к людям. Господь свое желание сокровенное открывает перед людьми. Господь с вами, когда вы с Ним. Здесь открыто и утешение для нас, и духовный закон. Закономерности духовные. И полезно нам будет посмотреть, друзья, на присутствие Господа в нашей жизни, наличие присутствия, есть оно у нас или нет. Если мы видим за царя Асу, у него была ситуация, он 41 год царствовал в Иерусалиме, Господь был с ним. То, что был Господь с ним, это принесло в его жизнь множество благословений. С одной стороны, мы читаем, что Господь дал ему покой. Первый признак присутствия Бога в душе человека – это покой, это благодать, это тишина. Признак присутствия Господа в церкви поместной – это умиротворение, созидание, это братская любовь, это действие благодати Божьей. Это значит, что присутствует Бог. Второе, почем мы видим, что Бог присутствовал с царем Асой – это была победа над врагом. Если посмотреть на вражескую мощь, этот Зарай Ефиоплянин пришел, и у него миллион войска было. Это сильная армия. Это безжалостные люди, не имеющие сострадания и чувства доброты. Но Господь сам вступился, и они были поражены перед Израилем. А Израиль только мог добычу забирать, и весьма много. Братья и сестры, это и в наши дни, и в нашем братстве тоже совершилось. Когда братья позаботились о Богоприсутствии в среде народа Господа, и клич такой был дан, чтобы очиститься, совершить покаяние пред Богом за измену, за отступление, за связь с внешними, и Господь пришел в свой народ. И сегодня мы эти победы переживаем, и мы видим присутствие Господа, мы видим благодать Его, мы видим тот покой, который Он дает. Это все признаки, что пришел Господь в среду народа Божьего. В жизни человека Божия Асы еще один признак был, что Господь с ними присутствовал. Написано, что он строил и имел успех. Мы сегодня тоже можем отметить этот успех в домостроительстве Церкви Божьей и по местам, и совершается очищение, где какие болезни, трудности возникают. Вовремя братья реагируют, стараются помочь развязать все эти узлы и вопросы. Мы видим, созидается музыкально-хоровое служение. Мы видим, служение благовестия созидается. Собираются братья, планируют эту работу, и ширится дело Божье. Мы видим, вчера демонстрировали работу отдела по издательству. И тоже печатается тонны, тонны, десятки тонн литературы, чтобы раздать неверующим людям, чтобы искали Господа. Мы читаем еще здесь такое, что преуспевание такое было большое, и многие из Израиля видели, что Господь с Асою, с Иудою, и переходили к ним. Братья и сестры, вот одно это может сегодня привлечь людей в церковь – присутствие Господа. Я помню, однажды в нашем городе пришлось беседовать с одной женщиной, которая посещала некоторое время собрание, а потом из-за того, что не захотела оставить мирскую жизнь нечистую, она прекратила посещать. Слово судит, и просто находиться больше и не принимать решений тяжело было. Когда я ее повстречал в городе и стали беседовать, она говорит: слишком у вас много ограничений. Вот сделайте пошире, вот сделайте больше возможностей. Весь город к вам придет, у вас прекрасная церковь, весь город к вам придет. Я говорю, она перестанет тогда церковью быть, она станет мирской. И этот опыт уже в нашем городе повторили. Несколько десятилетий назад у нас была официальная церковь баптистская в городе. Я помню, еще мальчишкой ходил в школу, и когда мы отказывались принять вот эти галстуки пионерские, комсомольские значки, нас перед школой позорили, унижали, вот. А дети из других семей, которые посещали зарегистрированную общину, они одевали эти все политические знаки, символы и носили их. В результате вся ихняя молодежь ушли в мир полностью, бесповоротно до сих пор. Старики, которые были, поумирали. Осталось там несколько человек, они пошли в еретическую общину. И на сегодняшний день община умерла. Немалая община умерла. Бога не стало в среде их. Мир вошел, грех вошел, и люди потеряли Бога и потеряли жизнь, потеряли все. И существование прекратила община. И я смотрю на эти руины, и так это печально сознавать, к чему приводит потеря Бога. Потеря Бога. Братья и сестры, молодежь, нам нужно позаботиться о присутствии Бога. Здесь принцип такой мы прочитали. Господь с вами, когда вы с Ним. У царя Асы мы посмотрели признаки присутствия Господа. А что Аса сделал для того, чтобы Господь был с ним? Мы читаем, что он делал угодное в очах Господних. Вот это стремление, эта жизненная позиция должна быть каждого верующего человека. Господи, что тебе нравится? Что тебе вызывает довольство у тебя? Я хочу так поступать. А часто бывает по-другому. А что, и это нельзя? И это нельзя? А духовно настроенная душа, она говорит: Господи, от чего я еще могу ради Тебя отказаться? Господи, что Тебе не нравится, я с радостью это оставлю. Вот это есть путь освящения, вот эта позиция верная, ее нужно воспитывать в своем сердце, культивировать ее, утверждать ее, чтобы Господу приятно было прийти в нашу жизнь и проявить себя в нас. Еще мы видим в жизни Асы, что было. Он отверг идолов. Его отцы позаботились, чтобы много было этих высот, много было этой нечистоты, этих мертвых идолов. И он отверг идолов. В нашей жизни, друзья, сегодня не надо думать, что мы в другое какое-то время живем. Идолов сегодня много. Каких хотите идолов? И верующие сегодня немало, которые поражены этими идолами. Однажды мне пришлось с таким молодым человеком, не с нашего братства, беседовать, который много этих идолов имеет в жизни. И понятно, что без Бога живет. Я ему говорю, вот этот путь ведет в погибель. А он, вы знаете, с такой ухмылочкой посмотрел и говорит, а вы не утешайте себя, смотря на вашу молодежь. Всего несколько лет пройдет, и вы будете такие, как и мы. Туда все движется. Вы будете такие, как и мы объединимся, и все будет одинаково. Я говорю, храни Господь, храни Господь. И сегодня, смотря на нашу молодежь, на желание многих, жалко, что не всех, многих, стремление к святости, я, друзья, думаю, что мы сохраним себя от этих идолов, от этой полумирской жизни, и дальше за Господом пойдем. Мы читаем здесь вот, что сделал еще этот Аса. Написано, что они вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца и от всей души своей. Вот еще что делал Аса. У них было такое направление в завете с Богом быть, искать Господа, и причем всем сердцем и всей душою. Сегодня немало приходится встречать верующих людей, которые терпят поражение в духовной жизни. И, как правило, это не от всего сердца люди посвятили жизнь свою Богу. Вот причина поражения. Как правило, люди ищут здесь на земле своего. Как правило, не заботятся, чтобы искать и помышлять о горнем, искать славы, чести и бессмертия. Это нужно искать. Я когда задаю этот вопрос, поделись, как ты ищешь славы, чести и бессмертия? Как ты этого ищешь? И далеко не все даже размышляли об этих вещах. Как я ищу? Если у меня такое направление в мыслях, а это важный вопрос, от этого зависит, будет ли у нас победа в жизни. И еще написано за Асу, он изверг мерзости, которые были в его земле, то есть очищение. Очищение было настолько серьезное, что он даже мать свою лишил царского достоинства. Братья и сестры, когда речь идет о пути Божьем, здесь не должны приоритеты быть поставлены, родственные связи или привилегии, или положение в мире. Это все должно быть поставлено на второй план. На первый план это присутствие Господа. Это удалить все мерзости. А мерзостью в Библии называются идолы. Называется оккультизм. Называются скверные, нечистые грехи. И это нужно удалить. Удалять нужно правильным образом. Это должно быть исповедано Богу в присутствии свидетеля, священнослужителя. Об этом и Ветхий и Новый Завет говорит. Многие верующие пытаются сами развязать свое прошлое и терпят поражение, потому что плохо ориентируются в духовных принципах и законах. А нужно прийти к попечителю и рассказать о беде своей, раны свои открыть и помолиться Богу, и Господь решает эти проблемы. Он еще обновил жертвенник. Это очень важно, друзья, чтобы жертвенник – это образ служения нашего. Иногда люди пытаются Богу служение предоставить на первое место, а очищения и святости, и богоприсутствия нету. Тогда будет поражение. Мы читаем о таком поражении вот в первой книге Царств, 4 глава, со 2 стиха. «И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне». Позорное зрелище. Народ Божий, который имеет Бога всемогущего, терпит поражение перед язычниками. Как это унизительно для народа Божьего. И что делает народ? «И пришел народ в стан, и сказали старейшинам Израилевым, сказали старейшины Израилю: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами?» Братья и сестры, хороший вопрос. Хороший вопрос, и своевременный. И нужно задавать этот вопрос. Когда мы терпим духовное поражение, нам нужно задавать вопрос: почему я терплю поражение? А смотрите дальше. Нашли ли они ответ на этот вопрос? Они его и не искали. Они не дождались от Господа ответа, почему поражение. Они предпринимают действия, они не очистились, они не разобрались в причинах поражения, и они продолжают войну. Они говорят такие слова: «Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». Братья и сестры, вот на что делается ставка. Ковчег завета. Это всего лишь символ присутствия Бога в народе. Но это не сам Бог. Ковчег – это не Бог, но символ Его присутствия. И теперь они стремятся победу одержать без Бога, пользуясь чисто символическими методами и предметами. И что? И когда пришел ковчег, они подняли такой сильный крик, так что земля стонала. Филистимляне испугались, говорят: «Бог к ним пришел! Бог к ним пришел! Горе нам!» Действительно, горе будет врагам нашим, когда Бог в наших рядах будет. Действительно, горе. И враг это знает, и он это демонстрирует. Горе, если в среде народа Божьего будет Господь и Его присутствие. Но ошиблись филистимляне. Не Бог к ним пришел, к Израилю. Всего-навсего ковчег принесли. Братья и сестры, бывает, и мы сегодня радуемся чему-то внешнему. Вот. Много бывает такого, что вот чисто внешнее устройство, и этого хватит. А что? Я посещаю собрание, я, может быть, в хоре пою, может быть, еще что-то выполняю. Ну и достаточно. А что еще надо? Иногда я задаю таким верующим вопрос. Они говорят: что вы еще хотите от меня? Я то делаю, то делаю, то делаю. Что еще вам нужно? И за всем этим стоит такое ожесточение, такой дух нераскаянный и оскверненный, противление такое. Как оно сквозит в этих словах? Братья и сестры, позаботимся о присутствии Господа. У Бога всегда это было желание. И когда Господь придет к человеку, Он и силу свою принесет, и свою благодать, и свою любовь, и мир Божий, и покой, и победу. Он все с собой принесет. Поэтому мы сегодня, в этот праздник, должны благодарны быть Господу. И мы помолимся сейчас, возблагодарим Господа, что Он действительно к нам пришел. Когда народ Божий стал на путь очищения и освящения, и мы сегодня имеем Господа. На каждом съезде нашего братства братья поднимали этот вопрос: забота о Богоприсутствии в нашей среде. Пусть это будет каждодневным нашим переживанием. Братья и сестры, не будем довольствоваться поверхностной религией, внешней формой. Нам нужно иметь содержание, нам нужно суть иметь, нам нужно действительно, чтобы жизнь Божья переживалась в нас, чтобы реально сила Божья в нас проявлялась, побеждая мир, побеждая грех, побеждая плоть и дьявола. К стыду сказать, сегодня многие верующие демонов боятся. Даже боятся в некоторых общинах, чтобы на эту тему даже проповедовали. Это поражение. Это потому, что Божьей силы не познали. И поэтому такое жалкое состояние. Давайте возблагодарим Господа, что Господь в нашей среде, что Господь в твоем сердце. А кто его не имеет или потерял, идите сегодня с покаянием. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте, когда Он близко. Если взыщете Его всем сердцем, Он будет найден вами. Он этим утешает нас. Да будет Ему слава. Аминь. Помолимся в кратких молитвах.